Я был жесток, я резво обличал, о собственных ошибках не печались. Казалось, мне людей я обучал, как надо жить, и люди обучались. Но стал прощать, тревожная примета, и мне уже на выступлении где-то сказала чудненький очкарик-лаборанка, что я смотрю на вещи либерально. Приходят мальчики надменные и властные. Они сжимают кулачонки влажные и, задыхаясь от смертельной сладости, отважно обличают мои слабости. Давайте, мальчики, давайте, будьте стойкими. Я просто старше вас в познании своем. Переставая быть к другим жестокими, быть молодыми мы перестаем. Я понимаю, что умнее со стыдливостью. Вы неразумнее, но это не беда. Ведь даже и в своей несправедливости вы тоже справедливы иногда. Давайте, мальчики. Но знайте, старше станете, и, зарекаясь ошибаться впредь от собственной жестокости, устанете и потихоньку будете добреть. Другие мальчики надменные, властные, придут, сжимая кулачонки влажные, и, задыхаясь от смертельной сладости, обрушатся они на ваши слабости. Вы будете, предсказываю, мучиться, порой даже огрызаться зло, но все-таки в себе найдите мужество, чтобы сказать, как вам не тяжело. Давайте, мальчики.